«Здравствуйте, Хальвдан. Твои родители ждут у нас дома», — понял я невольную заминку. «Они чуть-чуть опоздали. Я прошел на платформу без них. Если бы не опоздали, я их сюда все равно бы не повел. Разве что Петунию. Незачем им здесь появляться. Я специально смотрел. Родителей маглорожденных на платформе нет. Встречающие одеты исключительно в мантии. Или хватило ума не светить магловским костюмом. С друзьями попрощались? Ага, и адреса взяли. Тогда пошли к каминам. Маленькая гостиная нашего дома с приходом двух детей стала вдвое же теснее. Лили и Сев напропалую хвастались успехами, рассказывая о друзьях, учителях, движущихся лестницах и говорящих портретах, вываливая тонны эмоций на подготовленных слушателей. Впечатление они получили массу. Мама довольно улыбалась, отец слушал внимательно, пытаясь построить в уме картину места, в котором проводит большую часть времени его младший сын. Родители Лили восхищались, Петуния завидовала. Женщины Эвансов, к счастью, слегка отвлеклись на Александру, иначе сестры точно поссорились бы. Затем был обед, во время которого Лили горько жаловалась на запрет колдовства. По ее мнению, совершенно глупый и ничем не оправданный. Северус помалкивал и многозначительно ухмылялся, тем самым расстравляя раны девочки. Пришлось показать на наглядном примере, почему ученикам не стоит колдовать в одиночестве. «Значит, ты считаешь, что можешь колдовать на каникулах? Мы только что закончили с основными блюдами и перешли к чаю. Это несправедливо!» — крикнула распалившаяся девочка. «Я узнавала, чистокровные дома колдуют и министерство сов им не присылает. Им можно. Хочешь, покажу, почему?» На лице девчонки аршинными буквами выступило подозрение, однако Лили кивнула. «Ее пока что легко взять на слабо, она мало со мной знакома. Держи», я вытащил из внутреннего кармана пиджака палочку. Носить ее в кобуре на руке неудобно, слишком велика, чехол на поясе бросается в глаза, а в кармане и незаметно, и не мешает, и вытащить легко. Я числюсь на домашнем обучении, поэтому на мою палочку надзор не реагирует. «Попробуй Левиасу». Лили несколько раз взмахнула палочкой, привыкая к весу, облизала губы, сосредоточилась и четко произнесла, указывая на лежащее перед ней печенье. «Вингардиум Левиаса». Заклинание сработало, хоть и было выполнено чуть неуверенно. Печенюшка под восторженные возгласы старших Эвансов заплясала в воздухе, повинуясь движением палочки. Лили улыбалась, гордясь общим вниманием и успехом. Я немного подождал, давая ей насладиться торжеством, и скомандовал: «Достаточно, хватит. А теперь, при произнесении заклинания, поведи запястьем не вверх, как ты делала только что, а вниз». «Это как?» «Вот так», — показал я своей рукой. Слова те же самые. Она не успела даже договорить заклинание. Палочка выпала из руки. Лили захрипела и схватилась за невидимую удавку, обвившую горло. Петуния вскрикнула. Старшие Эвансы вскочили из-за стола и бросились к дочери. Я дождался, пока в глазах Лили не отразится ужас, и только тогда отменил чары. «Фините». В полном молчании семейство Снипов смотрело на хлопочущих возле дочери родителей. Тобиас мрачно ухмылялся, Северус переводил испуганный взгляд с меня на мать, Эйлин. Эйлин была абсолютно спокойна. Она еще и мелкого придержала, когда тот попытался вмешаться. «Спасибо, мама». «Что?» Лили снова закашлялась, вытерла слезы. «Что это было?» «Запрет на колдовство несовершеннолетними установлен не для того, чтобы дети на каникулах не могли колдовать. Объяснение пришлось начать издалека. Суть в том, что они не должны колдовать без присмотра. Чары первого-второго курса довольно устойчивы, исказить их сложно, но все-таки можно. При неправильном исполнении Левиаса способна задушить создателя или поджечь поднимаемый предмет, люмос может выжечь сетчатку глаз, проклятие призраков за час обезвоживает организм и так далее. Представь себе, что будет, если ты ошибешься в заклинании, и рядом не будет никого, кто успеет его отменить. Больше всего в этот момент меня порадовало выражение лица Петунии, то есть то, что старшие Эвансы и Лили в очередной раз убедились, с какой опасной силой дело имеют. Уже хорошо, а Лили задумалась над тем, что запреты имеют под собой серьезную основу, еще лучше. Однако прошедший коротенький эпизод очень наглядно показал старшей из сестер, насколько далека реальность, с которой она столкнулась, от созданной воображением сказки. Слегка шокированное семейство не стало задерживаться в гостях и уехало минут через 10 после того, как Лили перестала кашлять. Надо полагать, палочки она не увидит до конца каникул. Вот и хорошо, вот и правильно. А чтобы навыки не растеряла,

наоборот, тончайшими воздействиями меняющим судьбу народов, и при всем при том быть посредственностью в зельеварении. В то же время история помнит полусквибов, еле-еле способных Левиасу поддержать, в прямом смысле закупоривших смерть или сваривших удачу. Сила не важна, в зельеварении важно чутье, ощущение того, насколько качественен ингредиент, стоит ли его класть в котел, как его правильно подготовить, в каком количестве, усилить или ослабить воздействие магического поля земли путем помешивания в ту или иную сторону, и все в том же духе. Родовой дар принцев даже после отсечения от родовой магии позволял варить зелья, от одного взгляда на которые знающие люди исходили слюной. Поначалу мама, после возобновления контактов с магическим миром, за серьезную работу не бралась, ограничиваясь мелочевкой до тех пор, пока не восстановила навыки. Сейчас она вполне уверенно варила зелья мастерского уровня. Заказы Илин принимала неофициально, звание мастера требовало подтверждения в министерстве или в гильдии, причем расширить клиентскую базу или просто получить известность не стремилась. Ее все устраивало, особенно в последнее время, после рождения дочки. Поскольку мамина честолюбие вектором избрала семью, именно через родственные чувства я и начал действовать. Мы ведь оплатили Севу учебу только за 5 лет. Странно, что ты спрашиваешь, ненадолго оторвалась от котла мама. Сам же настоял на укороченном сроке. Помнишь, как с отцом надвое пели? Если надо будет, доплатим. У домашнего обучения свои плюсы. Было такое? Было, от своих слов не отказываюсь. Просто тогда я думал, что Сев пойдет в зельевары.